«Я его понимаю», — глухо произнес Леонид Викторович. «Я также начинал после кровавой бани, когда мы с Моровыми на одной силе воли уничтожали кровавый культ, выгрызали эту заразу, платя за каждого кровавого ублюдка двумя-тремя своими соратниками. Я похоронил всех своих друзей, всю семью, и я вновь поднял род Легостоевых, возродил с нуля. Тогда Моровы подставили мне плечо, протянули руку помощи. Александр Васильевич не дал мне совершить глупостей. А теперь история повторилась, и чем отплатили Легостоевы?» Варвара Константиновна сглотнула. «Я не знала, что тебе помогли Моровы», — произнесла она. «Ты никогда не рассказывал об этом», — Леонид Викторович кивнул. «Никто не знал, кроме меня и Александра Васильевича. Он сам настоял, чтобы это оставалось тайной, чтобы я мог сохранить достоинство и не пятнал имя рода поддержкой чужой для нас семьи. Он позволил мне сохранить лицо, чтобы все вокруг знали, Легостоев, как и подобает дворянину, возродил свой род сам. Ивана тогда еще даже в проекте не было, а его отец, Владимир, у меня на коленях сидел и огукал», — произнес глава рода, после чего безнадежно махнул рукой. «Но теперь это уже не важно. Легостоевы однажды оказались в долгу перед Моровыми, тяжелым и страшным. Или ты думаешь, я просто так тебя послал к парню, чтобы твое эго потешить, чтоб ты на фоне мальчика выигрышно смотрелась? Нет, я хотел, чтобы ты стала ему другом, варя, соратником, партнером, чтобы подставила плечо, как в свое время его дед подставил плечо мне. Но я ошибся, думал, Костя вас достойно воспитал, и вы сможете стать Ивану опорой. Но теперь этот вопрос уже не актуален. У меня был шанс отплатить за спасение своего рода. Был, да теперь его уже нет». Леонид Викторович тяжело поднялся, опираясь сжатыми кулаками на столешницу. «Иди, варя, и не подведи меня», — обратился он к внучке, прежде чем покинуть столовую. «Это твой последний шанс». Но Варвара Константиновна не спешила уходить сразу. Она вспоминала в деталях свой разговор с Иваном Владимировичем, состоявшийся в Капотне. Вспоминала чувство превосходства, которое испытывала, когда пыталась наставлять молодого дворянина, на чью неподготовленную голову свалилась такая ответственность, и который, конечно же, не понимал в силу отсутствия жизненного опыта, какой шанс ему представился перейти под руку Легостоевых. «Дура», — произнесла некромантка, решительно поднимаясь из-за стола. «Какая же дура? Москва, особняк дворянского рода Моровых, Иван Владимирович Моров. Несмотря на то, как начался день, мы с Антониной Владиславовной все же успели и в кинотеатр сходить, и в ресторане отужинать. Я отвез ее до дома и спокойно вернулся к себе. Наносить поздний визит Скворцову уже банально не хотелось. Успеется с ним поговорить, никуда капитан не денется. Так что я со спокойной душой лег спать, а на утро, снова проснувшись на рассвете, приступил к созданию второй запонки. Новость о существовании реального культа меня не удивляла. В свое время Моровы уже вырезали под корень таких умников. Это была маленькая, но очень жестокая внутренняя война, о которой большинство жителей Российской империи до сих пор не подозревает. Легостоевы тоже там были, и многих потеряли некроманты, несмотря на столетний опыт подготовки магов смерти. «Кровавая баня», — так называл это время Александр Васильевич, хотя не любил о нем вспоминать, но все равно рассказывал. «И сейчас, обладая знаниями верховного мага, я вполне могу оценить куда лучше, что именно остановили своими действиями сотрудники службы имперской безопасности, какую беду отвели от страны и ее населения. Недаром Легостоевы в итоге возглавили отдел, по заслугам награда. Да и, честно говоря, Моровых-то на службе уже не осталось, чтобы конкурировать за это право. И все же кто-то умыкнул архив, начав все сначала. Очередной виток кровавой бани начался еще в тот момент, когда Александр Васильевич покинул свой пост. Просто об этом пока что никто не знал. Прокручивая в руках готовую запонку с защитой от магии огня, я смотрел, как солнечный свет из окна играет на гранях белого золота, и перебирал воспоминания. Те, что оставил в наследство Иван Владимирович. Конечно, у здешних чародеев не было такого глубокого понимания законов магии, как у меня. Однако маги крови, получившие достаточно сил и принесшие немало жертв ради этого, брали не знаниями, а фантазией. Разумеется, по описаниям Александра Васильевича я понимал, какие чары использовались, но в этом мире для них еще не было названия. Служба имперской безопасности сталкивалась с ними впервые. Мог ли кто-то уцелеть из того культа? Вряд ли, ведь тогда все члены этого братства маньяков были уже известны, Служба имперской безопасности перетряхнула все их связи, как кровные, так и социальные. Так что энтузиаст, похитивший архив, явно не относился к тем, кого наши с Варварой предки убивали во времена своей молодости. Вот так и задумаешься, а не открыть ли на самом деле свою школу? Не сейчас, разумеется, кто пойдет учиться магии у 18-летнего пацана, а в будущем, лет так через 20, когда и вес обрету, и уже не буду выглядеть вчерашним лицеистом. Отложив запонку, я пошел за своей утренней порцией бодрящего напитка. Кофемашина как раз закончила готовить, когда я вошел в кухню, а потягивая крепкий кофе, заглянул в холодильник. Вчера Легостоевы перевели мне положенные средства сразу, как я вышел за ограждение. Пора обзаводиться постоянной прислугой. Снова готовить самому себе как-то совершенно не тянуло. Мысли о наследии Моровых, победе над кровавым культом, которая на самом деле так и не случилась, терзали сознание и портили настроение. Это ведь серьезная угроза. Тем более с учетом того, что предводитель культа уже начал плодить последователей. Не сами же те идиоты, похитившие меня, методом проб и ошибок познавали это искусство. И не сами наемников оплачивали. Кто-то, сидящий достаточно высоко, чтобы с легкостью проворачивать такие дела, пестует последователей. И теперь вопрос, ради какой цели он это делает. Не просто ведь ради того, чтобы делать. Нет, тут все мрачнее и масштабнее. Допив кофе, я сел за стол и, вытащив телефон из кармана брюк, положил его на столешницу. Кровавый культ или небесно-голубой, а вопрос с комфортом нужно решать. Я ведь даже лавку еще не осмотрел, которую мне маэстро подарил. Сегодня у меня планов уже нет, запонку я зачаровал, так почему бы и не съездить, не взглянуть на собственность. И того мне нужна целая прорва людей. Во-первых, прислуга в дом, которая будет следить за порядком и обслуживать меня. Те же мотоциклы и автомобиль нужно постоянно держать в отличном состоянии, а у меня на это точно ни сил, ни времени не останется. Если и дальше так пойдет, я скоро на вызовах по культу вообще жить начну. Не верится мне, что Легостоевы способны решить эту проблему без знаний Моровых и моего магического взора. Во-вторых, ремонтная бригада, которая приведет будущую лавку в порядок и обустроит ее по моему вкусу. Это ведь тоже дело не быстрое и целиком зависит от того, в каком реально состоянии находится дом, как бы ни пришлось его сносить и новый на том месте строить. И в-третьих, мне потребуется подходящий продавец, который встанет за прилавок. Тут уж придется проводить довольно жесткий отбор, да к тому же вообще обладать какими-то связями. А с ними у меня как раз полная дребедень получается. Открыв страницу агентства подбора персонала, я вбил в фильтр нужные параметры и почти нажал на кнопку подтверждения выбора, как телефон завибрировал в руке. «Здравствуйте, Алексей Александрович», – произнес я. «Доброе утро, Иван Владимирович», – ответил капитан Скворцов. «Пожалуйста, скажите, что мои наблюдатели ошиблись, и вы вчера не приезжали на адрес Антонины Владиславовны». Я приподнял бровь, не скрывая удивления. «Все равно собеседник меня не видит. Что случилось?» – спросил я. Он тяжело вздохнул, прежде чем выдохнуть. «Она не явилась с отчетом. Телефон не отвечает, в квартире ее тоже нет. Я понадеялся, что, может быть, у нее получилось сблизиться с вами плотнее, чем я рассчитывал, и она сейчас спит у вас. Хотите сказать, что кто-то похитил сотрудника имперской службы безопасности прямо под носом у ваших наблюдателей?» Уточнил я. «Господи, да почему вас всех еще не разогнали ко всем чертям?» Он кашлянул в трубку, а я поднялся из-за стола. «В ее квартире ничего не трогать», распорядился я, уже шагая к своему гардеробу. «Я сейчас приеду и покажу вашим якобы специалистам, как на самом деле нужно искать пропавших. Я буду вам благодарен, Иван Владимирович». Я сбросил вызов и, быстро переодевшись в костюм для езды на мотоцикле, спустился в гараж. В том, что Жданова не сбежала сама и это не месть со стороны бывших сотрудников полиции, я был уверен на все 100%. В конце концов, ее похитили в ту же ночь, когда Антонина Владиславовна появилась в Копотне. А значит, когда мы были там, член кровавого культа тоже присутствовал на заводе. И сейчас я его вычислю. Глава 22. До адреса, по которому у Ждановой была квартира, я домчался за 20 минут. Куда ехать, еще со вчерашнего вечера не забыл, так что даже навигатором не стал пользоваться. Во дворе панельного девятиэтажного дома уже было не протолкнуться от автомобилей полиции и службы имперской безопасности. Сбросив скорость до разрешенной, Я аккуратно припарковался перед подъездом и слез с мотоцикла. Ко мне тут же поспешил сержант полиции, но его остановил окрик Скворцова. «Это свой», — произнес капитан и сам сбежал с крыльца. Сняв шлем, я повесил его на локоть и кивнул начальнику Антонины Владиславовны. Выглядел Скворцов откровенно плохо, черты лица заострились, капилляры полопались, под глазами мешки. И ведь повод у него был для волнения, мало того, что Жданова пропала, выполняя явно несанкционированный вышестоящим начальством приказ, практически незаконное поручение о шпионаже за дворянином. Второй момент заключался в том, что при этом присутствовали другие подчиненные капитана, которые пропустили похищение. «Ведите», — кивнул я, не обращая внимания на протянутую руку капитана. «Не будем терять времени». Алексей Александрович кивнул и поспешил обратно, чтобы вызвать лифт. Я не смотрел на него, выискивая любые магические следы по мере того, как мы поднимались на 7-й этаж. Наконец, створки кабины разъехались в стороны, и я прошел в общий коридор, отделенный тонкой деревянной дверью, не внушающей доверия. «Кто открывал замок?» – спросил я, указывая на старый запор, слишком чистый даже в магическом взоре. «На любом предмете, если им пользуются, есть остаточные следы. Их отсутствие на замке привлекало больше, чем если бы тот, кто их стирал, ничего не трогал. Дверь была открыта, когда мы прибыли», — ответил капитан. «С нее стерты все магические отпечатки, Алексей Александрович», — пояснил я. «И сделали это только ради одной цели — скрыть тот факт, что замок открыли магией. Полагаю, стандартное заклинание телекинеза. Зачем же скрывать следы?» — задал вопрос Скворцов. «Потому что этот человек не знал, что за ним погонится тот, кто обладает магическим взором», — пожал я плечами. «Ваши артефакты ведь не обнаружили, что вскрытие было осуществлено магически. А значит, вы предположили наличие ключа или отмычки. Однако следов внутри от отмычки вы не найдете. Ложный след в итоге заведет вас в тупик, и вы это поймете, но какое-то время потеряете». «У меня не один подчиненный», — возразил капитан. «Но вы бы не стали подозревать мага, владеющего телекинезом», — пожал плечами я, проходя дальше. «Первое, о чем бы вы подумали, что это связано с прошлой службой Ждановой, и стали бы копать не в том направлении. Разве я не прав?» Пока я шел до двери в квартиру Антонины Владиславовны, Алексей Александрович молчал, но стоило мне оказаться у порога, подтвердил. «Прав», — выдохнул он. «Я так и подумал. Естественно, квартира была уже открыта. Внутри поработали криминалисты, собирая всевозможные улики. Так что осматривать еще и этот замок было бесполезно. Наследили после пропажи хозяйки. Типовая однокомнатная квартира, впитавшая в себя запах хозяйки. Чистая, светлая, с покрашенными в бежевый цвет стенами и шкафами купе с зеркальными дверьми. Все для того, чтобы создать иллюзию увеличения пространства. На полу по всей квартире, устеленной не самым дорогим ламинатом, натоптано, никто не удосужился разуться, прежде чем войти. Я не снимал перчатки, когда приехал, а потому безо всякого сомнения открыл ящик стола в единственной комнате. Мне требовалась какая-то достаточно личная вещь, которая побывала в руках Антонины Владиславовны. Расческа с оставшимися в ней волосами, к сожалению, тут не подойдет, там другое, куда более сложное заклинание. «С моим резервом я ограничен в возможностях. Что вы ищете?» — спросил Скворцов, глядя за тем, как я перебираю разложенные в ящике визитки, блокноты и прочую канцелярию. Как и всякая женщина, Жданова собирала все карты от бутиков, которые посещала, салонов красоты и прочих развлечений исключительно для девиц. Ведь даже несмотря на то, что в кино она предпочла не романтику, она все еще оставалась женщиной. «То, что помнит свою хозяйку», — ответил я, не оглядываясь. «Как, например, это?» В моих руках оказалась уже выцветшая фотография с чуточку потрепанными краями. В одном углу имелся характерный след от клея, явно карточку вытащили из альбома. На самой фотографии улыбалась Антонина Владиславовна лет на 7 моложе, чем Ждановой было сейчас. «Мне выйти?» — уточнил капитан. «Расстелите мне карту Москвы», — велел я, указывая свободной рукой на рабочий стол. Скворцов без слов вытащил требуемое. Готовился, похоже, когда я сказал ему, что найду пропавшую. Впрочем, без разницы, главное, чтобы она была правильной. «Начали», — произнес я, пропуская поток магической силы сквозь пальцы. Чары охватили фотографию, собирая частички, оставленные самой Антониной Владиславовной, а затем перешли по моему плечевому поясу, чтобы закрутиться неуловимым вихрем над картой столицы. Я позволил магии действовать, не вмешиваясь в процесс, так что для Скворцова, который попросту не видел никаких изменений на карте, пока что ничего не происходило. И глядя магическим взором, как заклинание постепенно очерчивает юго-западный округ, сужая диаметр поисковой зоны с каждым ударом сердца, я все больше думал о том, следует ли вообще посвящать капитана в это дело. То, что его наблюдатели пропустили момент похищения, меня не удивляет. Напавший на Антонину Владиславовну просто отвел им глаза. Камер здесь нет, не самый благополучный район. Так что без проблем и сам похититель вышел, и жертву свою вынес. О чем это говорит? Сотрудники, которых Алексей Александрович подрядил следить за Ждановой, не были обеспечены защитой. При том, что соответствующие артефакты в ведомстве имеются. Но так как Антонина Владиславовна выполняла неофициальное задание, выдать их Скворцов не мог. То есть этот человек сделал все, чтобы облегчить задачу похитителя. Глупость это или попытка интриговать, не имеет значения. Важен результат. Так, может быть, не стоит наводить мосты с человеком, который в ближайшее время лишится должности. Чары прекратили свое действие, на несколько секунд зависнув маленьким ураганом над зданием городской поликлиники. «Что там, Иван Владимирович?» – спросил капитан, внимательно всматриваясь в мое лицо. «Губернатор ремонтирует здешнюю поликлинику для простонародья», – уточнил я, кладя фотографию на ее законное место. «Антонина Владиславовна там, я иду за ней». И пока капитан еще только тянулся к рации, чтобы сообщить своим людям, куда ехать, я уже отправился на выход из квартиры. Седьмой этаж, это не слишком высоко, однако лифт ждать я не стал. Жильцы дома, несмотря на количество людей в форме, продолжали жить как ни в чем не бывало, так что я воспользовался лестницей. Снаружи сотрудники службы имперской безопасности уже садились по машинам, но мне они помешать выехать никак не могли, юркий мотоцикл легко проскользнул между ними, выезжая со двора. Выкрутив рукоять до упора, я быстро набрал скорость. Резерв почти пуст, но кое-что в нем еще осталось. К тому же у меня 3 артефакта теперь на себе, так что кое-какой защитой я обеспечен. Конечно, хотелось бы прикрытия от всех стихий, но воздух и огонь – вполне неплохое начало. Да и динамический щит убережет от пуль, пока я не добуду жизненную эссенцию с врагов, чтобы полноценно пользоваться всем своим арсеналом чар. Территория поликлиники была окружена высоким забором, внутри которого стояла строительная техника. Вот только рабочих здесь не было, выходной же, замок повесили и хватит. Грабить в пустой поликлинике, которую к тому же предстояло демонтировать, было нечего. Мотоцикл остановился у ворот, и я выключил двигатель, внимательно глядя через забор. В магическом взоре никаких следов не было. Обычный фон, какой бывает у подобных заведений, отпечаток боли и смерти, но не концентрированный, а знатно выветрившийся и блеклый. Поставив мотоцикл на подножку, я снял шлем и спокойно убрал его в отделение багажника. Дергаться и совершать глупости я не собирался. Если все плохо, то Жданова уже мертва, и меня ждет встреча с ее остывшим телом. Если этого не случилось, то она станет заложницей, с помощью которой враги попытаются купить себе жизнь. В любом случае, как бы ни развивались события, торопиться уже поздно. Усилив руку, я сорвал замок с цепи и толкнул заскрипевшую калитку в заборе. Пустое здание поликлиники, смотрящее на меня черными провалами окон, осталось равнодушно к вандализму. Я поднялся на крыльцо и замер перед дверью, прислушиваясь к звукам внутри здания. С минуты на минуту сюда нагрянут люди Скворцова, и они не только нечаянно наследят, но и кто-нибудь намеренно постарается исказить улики. Я ведь не забыл, что в рядах службы имперской безопасности находится предатель, и голову даю на отсечение, он там такой не один. У предводителя культа было время не только собрать последователей, но и купить своих коллег, чтобы те выполняли для него грязную работенку. Толкнув дверь, я вошел в темный зал. Под ногами захрустели осколки стекла и бетонной крошки. Работа по демонтажу кипела здесь совсем недавно, однако в грязи и пыли угадывалась дорожка, по которой что-то тащили. По ней я и пошел, не прекращая осматриваться. Двигаться тихо в таком захламленном здании было для меня невозможно, да я и не пытался скрываться. Не исключено, что все это похищение – ловушка для последнего Морова, от которого не сумели избавиться ученики кровавого культа, и теперь за дело взялся сам предводитель. Иначе почему именно Жданова, если не из-за связи со мной, след привел меня на лестницу, уводящую на третий этаж. Здесь было светлее из-за обилия окон, а еще четко пахло магией смерти. А главное, стоило мне дойти до дальнего от лестницы помещения, как я увидел в бывшем кабинете привязанную к стулу Антонину Владиславовну. Жданова была жива и даже не избита, однако прикрутили ее накрепко. Ее голова безвольно повисла, волосы перепутались и покрылись пылью. Войдя в проем, я спокойно подошел к пленнице и, осмотрев путы, медленно повернулся к входу. Присутствие еще одного человека я обнаружил сразу, но думал, он нападет со спины, а не станет дожидаться, когда я обернусь. На голове спортивная шапка, на лице шарф, лишь глаза сияют торжеством. Сам мужчина среднего роста и телосложения, бесформенная кожаная куртка, какие продаются на каждом рынке, классические джинсы и ботинки. Все для того, чтобы опознать его не удалось. «Вот ты и здесь», – произнес этот человек, и на его правой руке повисла ледяная корка. «От водных заклинаний у меня защиты нет, но динамический щит, в принципе, может держать эту стихию в стороне от моего тела какое-то время. Так что пока неизвестный накапливал магию, создавая сосульку, которая должна в меня полететь через мгновение, я спокойно шагнул вперед, закрывая собой Антонину Владиславовну. Это меня перстень защитит, а ее-то нет. Кто ты?» – спросил я, равнодушно глядя на врага. Вместо ответа он, наконец, бросил в меня ледяную иглу. Та со свистом вспорола воздух у моего лица, но в последний момент изменила траекторию полета и разбилась об стену слева. Не теряя времени, мужчина стал готовить новые чары, а я пошел вперед, совершенно его не опасаясь. Я ожидал здесь какой-то хитрой засады, большого количества противников, а на деле меня встретил начинающий одаренный, у которого открыты всего два узла, и это в его-то возрасте. Магический взор прекрасно позволял мне определить, что человеку напротив 34-35. При этом практиковал магию он нечасто, и упор делал на водную стихию, хотя и телекинезом владел. Новый удар стихии соскользнул с динамического щита, и между нами осталось всего пара шагов. Мужчина выдернул из-за пояса кривой нож, и я успел оценить его, прежде чем его попытались в меня воткнуть. Ничего общего с кинжалом, которым меня хотели зарезать на алтаре, он не имел. Простой боевой нож, который почему-то называют десантным. Удар прошел вскользь по щиту, и я выбил оружие из рук противника. Резерв у меня почти пуст, но на усиление тела его вполне хватало. Так что я сжал горло обезоруженного врага и поднял того над землей. «Ты ничтожество», — произнес я, с легкостью выбивая пистолет, который он выдернул из-за спины. «Кто тебя послал?» «Пошел ты», — прохрипел тот, стараясь разжать мои пальцы на горле. «У меня есть подруга, некромантка», — не сводя взгляда с жертвы, — сообщил я. «И она с радостью попрактикуется на твоем трупе. Так что выбирай. Ты говоришь мне, кто тебя послал, и садишься за решетку. Служба имперской безопасности уже едет сюда. Или я тебя убью, тело спрячу, и мы продолжим диалог где-нибудь в лесу. Мертвый ты все равно врать не сможешь». «Нет», — дернулся неудачливый убийца. Его грудь полыхнула в магическом взоре, и я рассмотрел активизировавшуюся печать. Заклинание, наложенное на этого человека, выждало его изнутри, превратив в безжизненный кусок мяса. «Что ж, это было познавательно», — кивнул я, бросая труп на пол, особенно если учесть, что печать, которая только что уничтожила похитителя Ждановой, относится к магии смерти. Причем далеко не простой. Чтобы наложить такие чары, необходимо обладать шестью узлами, или иметь достаточно людей под рукой, которых можно пустить под нож. В первом случае я бы мог еще заподозрить месть со стороны Легостоевых. Все-таки я несколько унизительно обошелся с Варварой Константиновной. Она могла попытаться отыграться на мне через Жданову, которую увидела в Коршуне. И, насколько я понял характер некромантки, она бы на такое пошла легко. Второй случай говорит лишь о том, что наниматель этого человека подстраховался, заранее наложив на него печать, чтобы соблюсти тайну, иногда проще убрать исполнителя. А чтобы это провернуть, можно воспользоваться магией крови. Она вполне позволяет временно расширять резервы мага. Да и вряд ли предводитель культа, начинающий чародей с парой открытых узлов. У него было время, были ресурсы, чтобы развивать свою мощь, и у него были знания из архива, где расписана методика, как это сделать. Резкий визг тормозов снаружи я услышал, уже разрезая тугую веревку, опоясавшую Антонину Владиславовну. А к моменту, когда в кабинет ворвались сотрудники службы имперской безопасности, размахивая оружием, я уже заканчивал освобождать девушке ноги ножом, которым меня тут пытался зарезать почивший неудачник. В самом деле, кто бы мог подумать, что у меня окажется артефакт динамического щита. Единственные, кто видел, как я им пользовался, умерли в переулке. И тоже, кстати, были наемниками. Интересно, а не связан ли тот слуга, что мне послание передавал, с кровавым культом? Придется все же поставить задачу Скворцову, он мне обязан, я его сотрудницу спас. Иван Владимирович. Капитан вошел в помещение и бросил косой взгляд на труп у входа. Его подчиненные уже сняли шарф и маску, обнажив ничем не примечательное лицо мужчины. «Я закончил, Алексей Александрович», – произнес я, привлекая внимание Скворцова. «Антонина Владиславовна жива и будет в полном порядке. Что вы так смотрите на этого мертвеца? Он вам знаком?» – ответил мне один из бойцов. Повернувшись, он опустил маску с лица, и я узнал того самого лейтенанта, с которым обсуждал мотоциклы на парковке у отделения службы имперской безопасности. «Это Фролов Николай Петрович», — представил мне погибшего лейтенант, левая рука одного из главарей местных банд. «Дайте угадаю», — усмехнулся я, — «сейчас вы скажете, что он работал на маэстро». Глава 23. Юго-западное подразделение Московского отделения службы имперской безопасности. Иван Владимирович Моров. «И вот я снова дома», — с усмешкой произнес я, — входя в камеру для благородных, где мне уже довелось побывать. Сопровождающий меня лейтенант хмыкнул. «На вашем месте я бы не рассчитывал задерживаться тут надолго, Иван Владимирович», — произнес он. «Через пару часов вас наверняка уже вызовут для разговора». «Вот как?» — лейтенант выглянул за дверь, чтобы проверить, что там никого нет. Затем закрыл створку, не запирая на замок. «Сверху уже прислали бумаги. На капитана Скворцова уже заведено дело о превышении должностных полномочий», — шепотом сообщил он. «Так что все его дела будут подняты и пересмотрены. Естественно, вас отпустят сразу, как обстоятельно поговорят. В Кремле давно были недовольны Алексеем Александровичем, а тут такой повод от него избавиться. И вы мне рассказываете об этом потому, что через 15 минут я стану капитаном», — легко ответил тот, — «и возглавлю отделение службы имперской безопасности в юго-западном округе, Иван Владимирович. И мне бы хотелось, чтобы мы с вами стали хорошими знакомыми. В кровавой бане не только благородные участвовали. Моя семья тоже помнит и знает, кому обязаны тем, что моего деда прикрыли во время битвы с главой культа». Я кивнул в ответ, но говорить ничего не стал. «Мы друг с другом пока не были знакомы», — продолжил лейтенант. «Позвольте представиться, Ипатов Савелий Валентинович, вы внук того сотрудника службы имперской безопасности, который вывел гражданских, понял я. Александр Васильевич пожертвовал собственной рукой, чтобы перехватить магию крови, которая должна была стереть в порошок моего деда», — произнес Ипатов. «Глава культа наложил какое-то проклятие, и ваш дед отсек себе руку, чтобы не дать магии крови пойти дальше. Так что как бы там ни было, своим существованием я и мой отец, и братья с сестрами, все Ипатовы обязаны Моровым. Да, я знал эту историю. Дед подставил руку под удар, чтобы не дать заклинанию, летящему в гражданских, превратить их в гниющие трупы. И тем самым позволил нескольким десяткам людей спастись. Ипатов вывел их, а дед остался сражаться. Само заклинание, которым швырнули в Ипатова, я прекрасно знаю. Да и дед знал, и в спокойной обстановке, возможно, смог бы его остановить. Но не посреди боя, когда отвлекаться было нельзя». «Спасибо», — искренне произнес я. «Как ни крути, а Александр Васильевич Моров недаром считался героем. Он отдал очень многое для того, чтобы уничтожить культ, и спас множество людей. Приятно знать, что, несмотря на возрождение кровавых магов, жертвы, которые принес дед, не были напрасны». «Располагайтесь», — кивнул мне лейтенант, «прежде чем оставить наедине. С моего последнего посещения камера нисколько не изменилась. Разве что чайные пакетики в шкафчике вместо индийского производства сменились российским аналогом. Но это вполне ожидаемо, у императора есть такой пунктик, когда все чужое должно либо быть освоено Российской империей, либо хотя бы паковаться на нашей территории. Политическая борьба за независимость и уменьшение чужого влияния. Пока народ видит, что чай в магазинах проштампован какой-нибудь Ивановской губернией, он не станет думать о том, что в несчастной Индии лучше. Разумеется, Это только пример. Так-то часть техники имеет плашку «Сделано в Российской империи», хотя в нашей стране просто собрали комплектующие, созданные по всему миру, и наклеили фирменный знак. Впрочем, думал я об этом отстраненно, просто чтобы не забивать голову вопросами в духе, какого черта происходит. Потому что, откровенно говоря, я немного растерян. Вокруг меня оказалось переплетено сразу несколько вражеских групп. Первая – это кровавый культ, можно сказать, доставшийся по наследству враг. Вторая – бандиты, связанные с маэстро, которого всеми силами пытаются сделать моим врагом. Третья – некий благородный, чей старый слуга звонил мне с угрозами. И все они действуют одновременно, путая мне все карты. Преследуя похитителя Ждановой, я рассчитывал встретить члена кровавого культа. А вместо этого мне встретился преступник, отбившийся от руки главаря банды. Пока маэстро отдыхает в коме, его люди занимаются своими делами. Печать однозначно накладывал специалист. После ее активации допросить труп уже не получится. А главная шутка в том, что искомый специалист, обеспечивший молчание Фролова, может оставаться неузнанным сколь угодно долго. Это Фролов полагался на магию воды и телекинез. Настолько часто ими пользовался, что они оставили следы в его резерве. У меня, например, такого не образуется, ведь я разные школы применяю. А вот те же легостоевые опираются на магию смерти, и их резерв имеет соответствующий осадок. Но если ты, допустим, для всех являешься фанатом огненной магии и активно ей пользуешься, а магией смерти будешь работать раз в несколько месяцев, даже с магическим взором никто в тебе некроманта не заподозрит. Если не поймает за руку, естественно. Налив себе чая, я сел в кресло и ткнул пальцем в кнопку питания. Ипатов сказал, меня скоро позовут, а я так и не закончил с заказом прислуги. К чему терять время? Все одно, когда меня отсюда выпустят, я поеду в больницу к маэстро. Он сам или его подчиненные связаны с кровавым культом. Пускай Фролов выступил в качестве наемника, но в банде музыкантов наверняка найдется тот, кто знал об этом заказе и может вывести на человека, который Антонину Владиславовну и определил как цель похищения. Выбрав фильтры на странице компании, я отправил запрос. Выскочившее окно сообщило, что со мной свяжутся в течение дня сразу же с комплектом анкет по всем необходимым людям. И стоило мне об этом прочесть, как замок в двери щелкнул. Обернувшись, я посмотрел на вошедшего сотрудника службы имперской безопасности. «Иван Владимирович, вы свободны», — заявил он. «Что, вот так просто?» — уточнил я. «А как же показания? Вас незаконно втянули в операцию службы имперской безопасности, несанкционированную должным образом», — монотонно произнес мужчина. «Наше ведомство приносит вам свои глубочайшие извинения. Мы не вправе вас задерживать. Иными словами, меня не просто отпускают, а едва ли не выгоняют прочь. Что, в целом, тоже правильно. Я ведь и жаловаться могу начать из-за втягивания в секретную операцию Скворцова, и за то, что мне пришлось помогать капитану найти собственную подчиненную, что уже позорно для человека его должности. А кроме того, во время спасения сотрудницы службы имперской безопасности на меня было совершено нападение. Все ведь зависит от того, как подавать информацию. Некоторые юристы на подобных делах специализируются, составляют портфолио из выигранных судов с представителями государственных структур. Ведь Российской империи проще откупиться, чем всерьез бодаться с дворянами, которые могут поднять такую информационную волну негодования, что смутьянов потом замучаешься закапывать. «Благодарю», – произнес я и поднялся из-за стола. К чаю я даже притронуться не успел. Впрочем, об этом я как раз не переживал. Покинув заведение, я сел на мотоцикл и вбил в навигатор адрес больницы, в которой отлеживал Бока, пребывая в коме, маэстро. Пора было задать ему вопросы и получить ответы. Как и полагается уважаемому человеку, главарь банды музыкантов лежал не в клинике для простолюдинов, а в частном заведении. Одиночная палата, высочайший сервис, лучшие врачи, все блага цивилизации к услугам клиента, если у него хватало денег оплачивать счета. У маэстро денег было достаточно. Оставив мотоцикл на парковке, я прошел по зеленой территории и вошел в главное здание. Предупреждение Антонины Владиславовны, что меня не пустят к маэстро, я помнил, но я не собирался спрашивать разрешения. Стоило мне пересечь порог, ко мне тут же направилась красивая девушка в белом халате и с планшетом в руках. Лучезарно улыбаясь, она заговорила мелодичным голосом. «Здравствуйте, «Чем могу помочь?» – спросила сотрудница. «Мне нужно посетить вашего пациента», – ответил я, демонстрируя родовой перстень. «Попал к вам в состоянии комы после инцидента в ночном клубе. Она смотрела на меня очень внимательно, так что мне не составило труда применить крохотную хитрость. Толика магии, и заклинание очарования сработало без каких-либо затруднений. Конечно, сейчас я уточню», – с готовностью кивнула она, листая информацию в планшете. Краем глаза я отметил, как пара мужчин, сидящих в фойе с бумажными стаканчиками кофе, отслеживают перемещение людей. Охрана на них внимания не обращала, их больше привлекала моя фигура, я новый посетитель, а эти давно тут находятся. «Вам нужна палата 311», — радостно озвучила сотрудница клиники. «На лифте слева от регистрации поднимайтесь на третий этаж, там вам нужно будет надеть халат. Палата будет по левую руку от вас. Еще что-нибудь? Самое приятное в этом заклинании, что она даже не задумается после того, как эффект пройдет, что сделала что-то не так. И хотя обманывать нехорошо, но не с боем же прорываться в палату к коматознику. У меня не так много магии накопилось в резерве, чтобы воевать с каждым охранником. Да и ребята, сидящие в фойе, явно не просто так здесь ошиваются. Благодарю, на этом все», — улыбнулся я и пошел в указанном направлении. Сотрудница проводила меня взглядом, а охрана заметно расслабилась. Раз на этом этапе меня пропустили, то им напрягаться смысла не было. Наш разговор был недостаточно громким, чтобы его слышали окружающие, так что со стороны могло показаться, что все произошло именно так, как должно было быть. Однако я не упустил из внимания, что мужчины, цедившие кофе, все же занервничали. Один из них поднялся и, выбросив стаканчик в ведро, последовал за мной. Что же, ему же хуже. В лифт мы зашли одновременно, телохранитель маэстро дождался, когда я нажму на кнопку третьего этажа, и только после этого сунул руку за спину, где у него наверняка имелся пистолет. Однако створки раскрылись, и я вышел в одиночестве. Усыпленный заклинанием бандит остался лежать на полу лифта. Конечно, лучше было бы затащить его в какую-нибудь подсобку, но зачем утруждаться? Маэстро сам прогонит своих подчиненных, стоит мне его разбудить. Нужную мне палату охранял еще один мужчина в деловом костюме, но сидел он на нем примерно так же, как и на носороге. Перевитая мышцами шея намекала, что и под одеждой здоровяк хорошо развит. Еще одно наложение сна, и я аккуратно прислонил затылок бандита к стене. Я вроде бы просто поговорить зашел, к чему человека лишний раз травмировать. Толкнув дверь в палату, я усмехнулся. Маэстро сидел на койке и листал газету, пока симпатичная девица, из одежды на которой были только чулки да слишком короткий халат, разминала ему ноги. «Иван Владимирович», приподняв брови, не стал скрывать удивление главарь банды. «Малышка, оставь нас, взрослым нужно поговорить». «Конечно, милый», ответила девушка и, бросив на меня лукавый взгляд, покинула палату. Примечательно, что на спящего охранника она даже внимания не обратила. «А мне сказали, вы в коме», — произнес я вместо приветствия, садясь на свободное кресло у постели больного. «Думал, дай зайду, проведаю. А тут вам, оказывается, уже укрепляющие массажи делают. Поздравить вас можно с успешным выходом из комы, господин маэстро». Мужчина не смутился от моих слов. Свернув газету и отложив ее на прикроватную тумбочку, криминальный авторитет посмотрел на меня очень серьезным взглядом. «Спасибо, Иван Владимирович», – произнес маэстро. «Мне приятна ваша забота». «А мне не очень приятно, когда меня обманывают», – произнес я, складывая руки на коленях. «Скажите, вы сразу планировали начать посылать своих людей, чтобы достать меня, или вам достаточно заплатили, чтобы вы забыли о собственных словах? Вроде бы вас пугала участь диких кабанов, но даже плевать на это, у вас, в конце концов, есть работа, и вы обязаны ее делать. Но забор-то починить вы могли», — собеседник усмехнулся, скрещивая руки на груди. «Иван Владимирович, я знаю, что вы думаете, будто вам все можно. Раз за разом вы устраиваете бойню в столице, и служба имперской безопасности отпускает вас чистеньким, даже штраф не выписав», сказал он уверенным тоном. «Вы даже сюда проникли и верите, что вам ничего не будет за незаконное проникновение на частную собственность. Вот только вы хоть и Моров, внук героя Российской империи, сами вы всего лишь одиночка. Сильный, бесспорно, но без своего покровителя в службе имперской безопасности вы всего лишь взорвавшийся чародей. Не вам отчитывать меня, не вам требовать с меня ответа». Он сделал паузу, наклонился ко мне поближе и, глядя в глаза, спросил: «Кто ты такой, чтобы перед тобой отвечать?» Пощечина заставила его свалиться с койки на пол. Я остался сидеть на месте, наблюдая, как мужчина пытается подняться. «Знаешь, маэстро, я ведь вначале решил, что ты более адекватен, чем тот же кабан», — признался я. «Даже подумал, что не все среди вашей братьи конченые люди. Однако ты не оправдал моего доверия. На мою гостью покушался прямо на пороге моего дома, а после врал мне в глаза, что ее хотели припугнуть. Подослал своего человека, чтобы избавиться от свидетеля, который мог дать показания по поводу похищения другой женщины. А после вновь отправил своего человека, чтобы меня завести в ловушку. И что ты мне сделаешь, дворянин?» Усмехнулся маэстро, поднимаясь на ноги. «Убьешь, прямо вот так, безоружного, только что отошедшего от комы, под камерами наблюдения. Да после этого тебя ни один суд не оправдает». Я улыбнулся как можно шире. «Ты обещал починить мой забор». И на этот раз мой собеседник успел понять, что происходит. Пощечину он дал себе сам. Простой фокус, когда умеешь пользоваться телекинезом. Несложно ведь подтолкнуть кисть с нужным импульсом и скоростью. Но со стороны выглядеть будет так, будто человек сам себя избивает. «Тебе конец, Моров», — прохрипел, вновь пытаясь подняться. «Маэстро, за тобой и твоей бабой уже вышли. Считай, что она уже покойница. Убьешь ты меня или нет, ее все равно закопают. В назидание остальным, как и с тем пацаном, который твою родственницу трахал». «Хорошая попытка вывести меня из себя», — совершенно спокойным тоном произнес я. «Особенно мне понравилась та часть, где ты берешь на себя обязательство починить мой забор. Там я тебе тоже поверил сразу же. Вот посмотрел в твои честные глаза и сразу понял, этому старику можно доверять, он слово свое держит. Но знаешь что, маэстро, забор ты мне так и не починил, и, похоже, даже не собираешься». В коридоре послышались громкие шаги. Похоже, тело спящего в лифте охранника уже обнаружили. «Пожалуй, нам пора прогуляться», — произнес я, подходя к окну и распахивая раму. «Третий этаж всего лишь. Ты как, летать любишь? Ты меня не напугаешь», — ответил маэстро, все еще пытаясь подняться. «Как скажешь». И, не дожидаясь возражений, я схватил его за ворот больничного халата. А в следующее мгновение главарь банды музыканты уже летел навстречу зеленым насаждениям. Воздушная выпуклая линза мелькнула под ним в самый последний момент, и мужчину, как на батуте, подбросила, но не вверх, а чуть в сторону, так что его унесло в соседние кусты. Я же спокойно подпер дверь палаты креслом, на котором сидел, и шагнул следом в окно. Мягко приземлившись на ноги, я прошел в поломанные маэстро кусты. Мужчина пытался отдышаться, все же бросок с третьего этажа, да спиной вниз, тут любой бы испугался. А он, видимо, еще не отошел от разборок в ночном клубе. «Смотри, как тут красиво, маэстро», — произнес я. «Давай-ка сходим в одно интересное место. Идем, тут недалеко». Снова схватив его за ворот, я создал вокруг рта мужчины небольшую магическую пластину, невидимую обычным взглядом. Он разевал рот, чтобы кричать и звать на помощь, однако звуки не выходили наружу. Волочь его пришлось недалеко, до ближайшей сторожки садовника. Сбив усиленной магией рукой замок, я заглянул внутрь и вытащил простую штыковую лопату. Подхватив инструмент, я в последний раз отправил маэстро поглубже в заросли и бросил лопату ему под ноги. «Тебя это не спасет», — простонал он, с ужасом глядя на лежащий рядом инструмент. «Сейчас сюда придут мои люди. Твои люди нас не найдут». Я наложил на этот сад отвод глаз. «Они пройдут мимо и даже не услышат, что ты им кричишь. А уж подойти ты к ним не сможешь, это я тебе гарантирую», — ответил я. Конечно, немного блефовал, ведь куда проще навести отвод глаз на небольшой клочок земли, чем перекрывать весь сад. Но зачем рассказывать такие подробности? У меня есть примерно 10 минут, после которых действие чар спадет, и у меня кончится резерв. Однако цели я достиг. Глаза мужчины выдавали испуг. Кажется, он начал верить в то, что для меня любые законы – ничто, и я действительно настолько отмороженный, что оторву ему голову, несмотря ни на какие возможные проблемы. «Так что ты там говорил про Жданову?» — спросил я, возвращая маэстро к нашему разговору. Скривившись, он сплюнул мне под ноги. Динамический щит отклонил сгусток слюны, и тот стек по траве, не причинив вреда моей обуви. И эта картина так впечатлила главаря банды, что он побледнел. Ее велели убрать, уже не так уверенно произнес он, глядя на меня. «Кто?» – уточнил я. «И только давай ты не будешь тянуть шарманку, изображая, будто не знаешь, кто твой покровитель, и начинай уже копать». «Копать?» – искренне удивился тот. Я улыбнулся как можно очаровательнее и показал ему свои ладони. «Ты посмотри на мои руки, маэстро», – произнес я. «Они слишком ухоженные для такой работы. Рассказывай и копай, я не буду ждать вечно, когда досчитаю до трех. У тебя начнут ломаться пальцы». 2. Мимо нас по ухоженной тропинке как раз пошел напряженный мужчина в костюме. Не здешний охранник, а подчиненный маэстро. Я посмотрел на него краем глаза и потому заметил, как главарь банды схватил лопату и постарался ей меня ударить. Перехватив инструмент за черенок, я вырвал оружие из рук врага и с силой ударил его по левой ноге, ломая кости. Маэстро заорал от боли и тут же оглянулся в надежде на то, что помощь придет, но его подчиненный все так же шел мимо, ничего не замечая, а я воткнул лопату перед лицом криминального авторитета и приказал: «Начинай копать». Глава 24. «Я все тебе расскажу». «Конечно, расскажешь», — ответил я, наблюдая за лежащим на земле мужчиной. «А что забудешь?» — спросит с тебя профессиональный некромант. «Могу прямо сейчас ей позвонить, если ты не поторопишься». Я демонстративно вытащил телефон, и маэстро сжал челюсти в гневе, но все же взялся за лопату. Ему было тяжело подняться со сломанной ногой, но он, обливаясь потом, справился. Пусть и не с первой попытки. Время утекало, резерв пустел, нужно было форсировать события. «Мне сказали, что Скворцова скоро уберут, и ты тоже должен будешь исчезнуть», — произнес он, опираясь на инструмент. «Капитан многим мешал, а потом появился ты, и он заодно прикрывал тебя. Ты же делал за него грязную работу, для которой у Скворцова руки коротки. Мне сначала даже пришлось идти и договариваться с тобой». Я кивнул, показывая, что услышал. Выходит, ничего-то маэстро с самого начала не боялся. Он просто выигрывал себе время при встрече в ресторане. А потом, когда Скворцова наверху решили убрать, главарь группировки пошел с радостью восстанавливать репутацию. «Кто сказал, что Скворцова уберут?» «Я не знаю, как зовут этого человека», — ответил маэстро. «Но мои парни проследили, куда он возвращается после встреч со мной». «И куда же?» «К особняку секретаря министра внутренних дел», — ответил тот, вонзая лопату в землю. «К Горшкову. Не тот ли это слуга, что звонил мне с угрозами? Тогда получится более-менее стройная картина. Горшков дворянин, из старой семьи, и слуги у него наверняка служат на протяжении поколений, с детства впитывая, к какому великому семейству относится». «Старый связный», — уточнил я. «Да, ему лет 50, подтвердил маэстро, с трудом опираясь на здоровую ногу. «Хорошо», — произнес я. «И как ты связан с кровавым культом?» «Что?» — искренне изумился маэстро. «Я не веду дела с фанатиками. Ни одна группировка с ними связываться не будет. Никому не хочется, чтобы его зарезали. А зачем тогда было Загорского убивать, когда он оказался впутан в дела культа и Солнцевых?» — задал я новый вопрос. «Только не говори мне, что это всего лишь совпадение. Я в такие случайности не верю». Маэстро копнул еще раз, прежде чем собраться с силами для нового ответа. «Я был в коме, решение принял Фролов», — произнес он. «Я не знаю, почему он решил забить Загорского. Ты убил Фролова раньше, чем он передо мной отчитался. И то мне об этом рассказали мои же люди, которые там присутствовали». «Надо же, как интересно», — покачал головой я. «Я-то думал, что только на государственной службе царит бардак, а тут у целого главаря преступной группировки левая рука делает все, что заблагорассудится. Да никто уже не верил, что я выживу», — с гневом выплюнул маэстро. «Фролов моим именем пользовался. Костика, моего самого доверенного человека, предателем выставил, чтобы его под перс спустили, а сам творил дела за моей спиной. Я только пару дней, как в себя пришел, а эта тварь уже половину моих людей под себя подмяла. Так ты мне не только забор починить должен, но и отблагодарить за то, что я твоего предателя уничтожил», — улыбнулся я. «Но разве снимает с хозяина ответственность тот факт, что это не он, а его псина бросается на людей?» Грозно взглянув на меня, он снова вонзил лопату в землю. Грунт тут был неподходящий для таких работ, разумеется, но меня этот вопрос волновал мало, не мне же копать. В конце концов, в отдалении зазвучали сирены полиции. Маэстро глянул в сторону въезда на территорию клиники и крепче сжал лопату. «Не обращай внимания», — улыбнулся я, привлекая внимание главаря. «Это за мной, но пока мы не закончим, они нас не найдут, а когда найдут, так мне опять ничего не будет. Потому что если ты думал, что Скворцов мой фанат и благодетель, так новый капитан еще больше от меня в восторге. Ты лжешь, выдохнул мужчина обреченным тоном. Мне обещали защиту. Зачем тебя защищать? Усмехнулся я. Ты единственное звено, которое может привести следствие в дом Горшкова. Секретарь министра внутренних дел, это очень высокая птица. Все это время, пока ты лежал в коме, а твой Фролов работал на нового хозяина, он не просто так все делал, а выставлял тебя главным виновником. Чтобы я пришел за твоей головой и оборвал ниточку, ведущую к твоему покровителю. Думаешь, я этого не понимаю? Огрызнулся маэстро. Думаешь, я совсем идиот? Ну, тебе хватило ума пойти со мной на конфликт, а ведь могли просто поговорить и все выяснить. Но теперь отступать уже поздно, ты вон сколько всего мне рассказал, сколько всего сделал. Зачем обесценивать твой труд? Копай, всем стоять! Раздался грозный крик, и на поляну, где мы с главарем музыкантов беседовали, вывалилась толпа парней в униформе боевого подразделения службы имперской безопасности. Я поднял руки с самым невинным видом, а вот маэстро выпустил лопату и осел на землю. Кажется, у него случился обморок. Москва, головное отделение службы имперской безопасности. Великий князь Александр Александрович прошел в совещательную комнату, и присутствующие поспешно вскочили со своих мест. Несмотря на то, что помещение было рассчитано на два десятка человек, вместе с вошедшим их было всего пятеро. Но явившиеся на зов куратора службы имперской безопасности люди были его личной командой. Несмотря на то, что не все даже служили в его ведомстве, однако они делали огромную работу, чтобы у хозяина кабинета имелась полная картина происходящего. Дойдя до своего места во главе стола, Александр Александрович махнул рукой, разрешая садиться. Но, разумеется, никто и не пошевелился, пока сам великий князь не занял свое кресло. «Итак, господа», — произнес он, когда все разместились на сиденьях, «через 3 часа у меня запланирована встреча с государем, и мне бы очень хотелось идти на эту аудиенцию максимально подготовленным. Поэтому прошу, высказывайтесь. Начнем с самого младшего. Алексей Александрович, бывший капитан, а ныне просто Скворцов, поднялся и, оправив костюм, кашлянул, прочищая горло. Как вами и было приказано, великий князь, заговорил он, с моей стороны было приложено максимум усилий, чтобы заставить последнего мародействовать активнее. В результате на данный момент Иван Владимирович уже произвел допрос нескольких человек, входящих в банду музыканты, и даже выяснил имя их куратора. Как признался сам глава банды, маэстро, этот человек передавал приказы из самого верха силовых ведомств. Так-так, постукивая подушечкой указательного пальца по столешнице, с улыбкой произнес Александр Александрович. Что же, Алексей Александрович, порадуйте же меня. Кто же эта продажная мразь? Секретарь министра внутренних дел, Горшков Валентин Всеволодович, ответил Скворцов. В данный момент силы службы имперской безопасности проводят обыски на частной собственности Горшкова. Вряд ли мы что-то действительно найдем, однако маэстро оказался настолько запуган Моровым, что уже признался нашим сотрудникам в нескольких прошлых преступлениях, совершенных по указке Горшкова. И как раз от них следы мы обязательно найдем, а уже посадив Горшкова в камеру, сможем дожать его до признания по остальным делам. Великий князь улыбнулся, а после сжал кулаки до хруста. Хорошо, это очень приятная новость, но ведь на этом не все, Алексей Александрович кивнул. Иван Владимирович уверен, что кровавый культ также связан с музыкантами, однако на данный момент доказательств у нас нет. Что же, государь не ошибся насчет мальчика, Иван Владимирович действительно сумел себя проявить, хмыкнул великий князь. С ним говорили о восстановлении архива, говорили, Александр Александрович, подтвердил Скворцов. Предложение поступило нам от Легостоевых. Леонид Викторович пытался наладить с Моровым контакт ранее, но Варвара Константиновна вместо этого настроила Ивана Владимировича против своей фамилии. Помимо этого я сам видел, как для поиска Ждановой Моров использовал иные заклинания, чем его дед, что вызывает вопросы. «Подозреваете что-то конкретное?» – спросил куратор службы имперской безопасности. «Давить на Ивана Владимировича не выйдет», – произнес Алексей Александрович. «Просто нет рычагов. Однако Моров плохо отзывается о вашем ведомстве, великий князь. С Легостоевыми он заключил договор исключительно по той причине, что ему нужно было решить собственные финансовые проблемы. Теперь же у него достаточно денег, чтобы отказаться от любого сотрудничества. А кроме того, Иван Владимирович неоднократно демонстрировал заклинания, которых не должен был знать, учитывая его предысторию. «Давайте ближе к сути», – кивнул великий князь. «Я полагаю, что каким-то образом, попав на алтарь кровавого культа, Моров не только обрел магическое зрение, позволяющее ему видеть чужие чары, но и получил знания, скажем так, гораздо более широкого профиля», – пояснил Скворцов. «И нам нужно всерьез отнестись к тому, что Иван Владимирович действует только в своих интересах. Да, он не отказывается от своего дворянства и вытекающих из этого обязанностей. Однако сотрудничать с нами он не желает и не станет, это уже очевидно. Все его контакты с представителями нашего ведомства свелись либо к конфликту, либо к вооруженному нейтралитету. Что, опять же, довольно странно, учитывая, из какого он рода. Мальчик просто испугался», – вставил слово лысый старик, сидящий напротив Скворцова. «Вся его семья погибла, работая на службу имперской безопасности. А дед долгие годы висел на шее парня инвалидом, за которым был нужен постоянный уход. Разумно, что Иван не хочет повторить судьбу своих предшественников». Великий князь взглянул на старика и кивнул, вновь обращая внимание на Скворцова. «Что конкретно вы предлагаете, Алексей Александрович?» «Я предлагаю оставить Ивана Владимировича в покое», — ответил тот. «Он ненадежен, себе на уме, и, как показал инцидент в клинике, не остановится ни перед чем, если считает себя вправе вершить правосудие по своему усмотрению. Иван Владимирович опасен для общества, и я бы рекомендовал удалить его куда-нибудь подальше от людей». В комнате повисло молчание. Великий князь жестом показал, что Скворцов может садиться. Сам Александр Александрович недовольно поджимал губы, размышляя над словами своего сторонника. В свое время правящий род предполагал, что возникнет похожая ситуация, но Моровые или Гостоевы до сих пор подчинялись своему долгу. Однако никто не исключал варианта, когда один из них или даже обе фамилии решат воспользоваться знаниями на благо себе, а не отечеству. Имелся соответствующий план по уничтожению столь опасных людей, но великий князь не был глупцом, чтобы хоронить одним ударом, по сути, единственного специалиста по кровавому культу. Слишком многое поставлено на карту. «Чем порадуете еще?» — наконец, спросил Александр Александрович. Поднялся тот самый старик, глядя на великого князя, приближенный произнес. «Расследование по Легостоевым не выявило предательства с их стороны», — сообщил он. «На них по-прежнему можно опираться. Значит, буду рекомендовать императору не выпроваживать их в отставку». «Благодарю, Михаил Тимурович», — кивнул великий князь. «Что там по кровавому культу? Есть подвижки?» «Пока что единственный наш специалист по этому делу находится в изоляторе для благородных, и к нему не пускают никого без особого распоряжения государя», — ответил, поднявшись, третий докладчик. «И у меня будет другое мнение относительно молодого человека. Знания Моровых хранятся только в одной голове, и нам нужно не заставить Ивана Владимировича их нам отдать, а передать на выгодной основе. Все-таки нужно учитывать, что Моров воспринимает их как часть личного наследия. Так пусть напишет учебник по кровавому культу и будет свободен от любых контактов со службой имперской безопасности». Великий князь вскинул брови. Что сделает? Как оказалось, Александр Васильевич заставил внука выучить наизусть то, что касалось магии крови, пояснил докладчик. «Мы потеряли архив, однако Иван Владимирович прекрасно помнит и понимает ту его часть, что касалось кровавого культа. Таким образом, я бы попросил вас удержать его как можно дольше за этой работой. Его знания для нас уникальны, структурированы, понятны и доступны. Судите сами, ими может пользоваться 18-летний мальчишка. Без этой методички служба имперской безопасности окажется такой же беззубой, как до появления Морова в нашем поле зрения». Куратор кивнул. «Что ж, я вас услышал», — произнес Александр Александрович. «Полагаю, раз даже между вами нет полного согласия, как поступить с Иваном Владимировичем, остается только одно – предоставить государю решать его судьбу. Вас я благодарю за работу. На сегодня вы свободны». И пока подчиненные великого князя покидали комнату, сам он смотрел в одну точку, постукивая пальцем по столешнице. Несмотря на то, что являлся двоюродным братом императора, Александр Александрович не мог поручиться, что хотя бы предполагает, как повернется мысль государя. С него станется уничтожить мальчика за неповиновение, от греха подальше, так сказать. Но великий князь представлял себе последствия такого шага. Героический род Моровых пресечется из-за того, что последний представитель фамилии делал то, что должна была давно сотворить служба имперской безопасности. Такая сомнительная награда за верность разом отвернет даже уже действующих офицеров от службы. Учащиеся в академиях и школах заберут документы, не желая идти работать в его структуру. Ведь никто не пойдет в ведомство за верную службу, в котором твой род вырезают под корень. Юго-западное подразделение Московского отделения службы имперской безопасности. Иван Владимирович Моров. Минула полночь. Сидя перед экраном компьютера, я перебирал анкеты прислуги, которые, как и обещало агентство, мне все-таки прислали. Количество людей, которых мне предлагали, вполне хватало, чтобы закрыть требующийся мне штат несколько раз, а потому нужно было отфильтровать лишних и выбрать тех, с кем проведу собеседование. Со мной никто из сотрудников ведомства не разговаривал, да я и не пытался наладить диалог. Все, что случилось за эти дни, указывало на один крайне неприятный факт. Служба имперской безопасности без зуба и ничего не может добиться самостоятельно. Неудивительно, что они не могли поймать кровавый культ. Удивительно, как правящая семья до сих пор вообще жива при такой успешной работе ведомства. Банды творят, что им вздумается, приближенные к трону вершат свои дела, не оглядываясь на императора. Слабая власть в Российской империи прямо сейчас грозит, если не сменой династии, так гражданской войной уж точно. Подобное беззаконие порождает тяжелые времена для людей, населяющих страну, а следовательно, осталось пара шагов до всеобщего хаоса и анархии. Замок в двери щелкнул, и я повернул голову в сторону входа. Вопреки ожиданиям, явился не сотрудник службы имперской безопасности, а несколько вооруженных до зубов мужчин в униформе Кремлевской гвардии. Не опознать знаки различия было невозможно. Поднявшись из кресла, я поправил воротник рубашки, ожидая, когда войдет человек, которого бойцы сопровождали. Осмотрев камеру для благородных, гвардейцы рассредоточились по помещению, чтобы контролировать все пространства. Один из них защелкнул браслеты у меня на руках. «Не совершайте резких движений, ваше благородие», — предупредил гвардеец, прежде чем отступить на шаг назад. «Понял, не дурак», — ответил я. Он вошел в камеру, как только гвардейцы доложили о том, что внутри безопасно. Спокойно переступив порог, прикрыл за собой дверь и взглянул на меня с улыбкой. «Ну, здравствуй, Ваня». Я поклонился, как того требует этикет, и ответил: «Здравствуйте, ваше императорское величество».